Глава 17. Микеланджело получил возможность продолжить роспись плафона лишь после наступления нового 1511 года. В течение всех этих недель и месяцев, тяжких своей неопределенностью, он сильно нуждался, много страдал и пережил не одно крушение надежд. Не в силах больше выдержать бездействие, он кинулся в Болонью к папе, но увидел, что семейство Бентивольо там снова пришло к власти, а Юлий был так занят своими хлопотами, что даже не мог принять Микеланджело и уделить ему несколько минут. Микеланджело поехал оттуда прямо во Флоренцию. Он хотел повидаться с домашними и взять денег из прежних своих сбережений, отданных на хранение эконому больницы Санта-Мария-Нуова. На эти деньги Микеланджело рассчитывал возвести в капелле леса и приняться за роспись, не дожидаясь ни разрешения папы, ни его субсидий. Брат Буонаротто уже выздоровел, но был слишком еще слаб, чтобы начать работать. А отец получил от Флоренции государственный пост, первый в семействе Буонаротти пост при жизни Микеланджело. Лодовико сделали подестой в городке Сан-Кашано. Когда Лодовико отправлялся туда, он забрал у эконома больницы часть микеланджеловых денег, не поставив его в известность об этом и не спросив его согласия, хотя законных прав на деньги сына у него уже не было. Оправдываясь перед Микеланджело, отец писал в своем письме так: «Я взял эти деньги в надежде, что смогу их вернуть раньше твоего приезда во Флоренцию. Теперь я вижу, что сглупил, и я ужасно сожалею об этом. Я поступил так, потому что послушался советов посторонних людей». Микеланджело возвратился в Рим с пустыми руками. И по всему было видно, что папа Юлий скоро возвратится в Рим тоже с пустыми руками. Военные дела Юлия складывались весьма неудачно. Несмотря на то, что он захватил Модену, его гарнизон в Болонье оказался очень слабым. Продовольствия там не хватало, прямо у ворот города стояло войско Бентивольо, а в нескольких верстах от Болоньи укрепились французы. Феррара дала войскам папы отпор, нанеся им серьезное поражение. Французы подкупили швейцарские отряды, и те согласились возвратиться к себе на родину. Папа был уже готов направить племянника Пико делла Мирандола к французам для переговоров о своей сдаче, но тут появились венецианские и испанские войска и успели спасти его от такого позора. Папский канцелярист вернулся в Рим и привез Микеланджело денег, а также разрешение возводить леса под второй половиной плафона, ближе к трону папы. Средства на постройку лесов тоже были отпущены. Теперь Микеланджело мог вступить в схватку с Богом, писать Господа, творящего Адама, писать сотворение солнца и луны, отделение вод от суши, света от тьмы. Он мог теперь бороться за то, чтобы Зиждитель предстал на его плафоне с той убеждающей силой, которая заставила бы всех воскликнуть: «Да, это Господь Бог! Только Он и никто другой!» Эти четыре фрески с образом Господа Бога стали сердцевиной свода. От них зависело на плафоне все остальное. Если бы он не смог создать Бога с такой убедительностью, с какой Бог создал человека, этот плафон лишился бы своей души, оправдывавшей весь замысел Микеланджело и всю его работу. Он всегда любил Бога. В самые мрачные свои часы он говорил: «Бог создал нас не для того, чтобы покинуть». Вера в Бога всегда укрепляла его. А теперь ему надо явить и показать миру, что же такое Бог, как он выглядит и какие внушает чувства, в чем заключена его волшебная сила и благодать. Его Бог не должен быть каким-то особенным, созданным только по его представлениям. Он должен быть Богом Отцом, всем людям, таким, каким они могут принять его, почитать его и ему поклоняться. Это была весьма непростая задача, но он не сомневался, что может создать образ такого Бога. Ему надо только запечатлеть на рисунках облик, который он носил в себе с самого детства. Бога как самую прекрасную, могучую, разумную и любящую силу во Вселенной. Поскольку Бог сотворил человека по образу и подобию своему, у Бога и лицо, и тело человек. Первое человеческое существо, которое создал Бог, Адам, конечно же, был во всем подобен Богу. Явив взору Адама, Сына Божьего, который был возлюбленным творением своего Создателя, показав великолепие его тела, благородство мысли, нежность души, красоту его лица и рук, и ног, видя в нем прообраз всего самого прекрасного, что только есть на небе и на земле, явив взору такого Адама, разве этим косвенно не скажешь и о самом Боге Отце? Богу, летящему в белом одеянии с величавой бородой, остается только протянуть к Адаму свою десницу и через какое-то мгновение чуть коснуться его, чтобы от этого одухотворяющего прикосновения получили свое начало и человек, и весь мир. Пока Микеланджело, паря высоко в небесах, писал малую фреску «Бог, отделяющий воду от суши», Юлий все глубже погружался в пучину земных горестей, уготованных сокрушенным воителем, и уже по-иному теперь смотрел на своего живописца в Систине. Он потерпел неудачу, осаждая Феррару, и ничего не добился, стараясь расстроить союз между Священной Римской империей и Францией. К тому же у него так разыгралась подагра, что его привезли в Равенну на телеге, запряженной валами. Папские войска и войска Венеции были жестоко побиты феррарцами, которые бушевали вовсю. Финансовые дела папы так испортились, что он вынужден был продать 8 новых кардинальских постов, собрав 80 тысяч дукатов, по 10 тысяч с каждого кардинала. Французы и феррарцы вновь захватили Болонью и восстановили власть семейства Бентивольо. Юлий потерял там свою армию, артиллерию, обоз, утратил последние свои ресурсы. Когда он, разгромленный, ехал обратно в Рим, он узнал о бунте церковников. На портале кафедрального собора в Римени висело воззвание духовенства, обращенное к Генеральному совету в Пизе. Священнослужители требовали провести следствие и осудить всю политику папы Юлия II. Крушение Юлия было крушением и Микеланджело, ибо его жизнь теперь тесно переплелась с жизнью первосвященника. В тот день, когда Бентивольо пришли к власти, болонцы стеклись на площадь Маджоре и сбросили Микеланджелову бронзовую статую Юлия наземь прямо на булыжники. Торжествующий герцог Феррары позже расплавил статую, пустив металл на пушку и назвав ее Юлий. Микеланджело отдал этой статуе 15 месяцев усердного труда. Вложил в нее столько творческой энергии, столько настрадался. И вот теперь на площади Маджоре торчала лишь самая заурядная пушка, которая стала объектом бранных насмешек со стороны болонцев и которую, конечно, применят против папы Юлия, если только тот осмелится опять выступить на север с новым войском. Винченцо ликовал. Микеланджело казалось, что здесь, в Риме, события неизбежно пойдут тем же гибельным ходом. В теплые и светлые дни мая и июня он не спускался с лесов, беспрерывно работая по 17 часов в сутки. Еду и горшок на случай нужды, чтобы не отрываться от дела и не слезать вниз, он держал тоже наверху и писал, писал, как одержимый. Ему хотелось быстрее закончить 4 великолепные фигуры обнаженных мужчин, расположенные по углам фрески, потом юного пророка Даниила с огромнейшей книгой на коленях, на противоположной стороне персидскую Севиллу, старуху в белых и розовых одеждах, и затем... единственный по своей силе на всем плафоне, необыкновенно впечатляющий лик Бога Отца в напряженно-драматическом действии созидающего золотой шар солнца. Молясь о счастливом окончании труда и поминутно отчаиваясь в этом, Микеланджело стремился завершить свою книгу бытия, пока его покровитель еще держался у власти. Ведь если разъяренные духовные и военные противники свергнут папу, то они, желая уничтожить всякие следы правления Юлия II, пошлют в Систину команду рабочих, и те замажут белилами весь Микеланджелов плафон. Это была отчаянная борьба с самой судьбою. Возвратясь после истребительной междоусобной войны в Рим, папа оказался самым ненавистным человеком в Италии. Казна его была так опустошена, что ему пришлось снести к банкиру Киджи папскую тиару. Спрятав ее под своими одеяниями, он явился в дом банкира как бы на обед, а на самом деле хотел занять у него под залог своей драгоценности 40 000 дукатов. Враги Юлия поднялись во всех городах-государствах, которые он пытался завоевать или подчинить, в Венеции, в Болонье, в Модене, в Перуджии, в Миранделе. Даже римские дворяне из тех, кто занимал командные посты в его армии, образовали сейчас лигу против Юлия. Ощущая нерасторжимую связь с папой и видя, в каком он положении, Микеланджело понял, что ему надо идти к Юлию. Никакое иное соображение не заставило бы его покинуть свой помост хотя бы на день. «Святой отец, я пришел к вам засвидетельствовать свое почтение». Лицо Юлия было измождено тяжелыми испытаниями и болезнью. Недавнюю стычку с Микеланджело папа не забыл. Но он интуитивно чувствовал, что тот явился к нему не из побуждения мести. Юлий заговорил в самом дружеском теплом тоне. Оба они хорошо сознавали, что их судьбы соединились теперь очень крепко. — Как твой плафон? Успешно идет работа? — Ваше святейшество, я думаю, что плафон доставит вам удовольствие. — Что ж, если это так, ты будешь первым за долгое время, кто преподнесет мне такой подарок. — В искусстве это не проще, чем в военном деле, святой отец, — твердо заметил Микеланджело. — Я пойду с тобой в Систину. Сейчас же пойду. Он едва влез на помост. На последних ступеньках лестницы Микеланджело пришлось его поддерживать. Папа закинул голову, оглядывая роспись, и вдруг увидел над собой Бога, уже готового наделить Адама даром жизни. На его потрескавшихся губах появилась улыбка. — Ты действительно веришь, что Господь Бог столь милостив? — Да, святой отец. — Я горячо надеюсь, что это так, потому что я скоро предстану перед Ним. Если Господь Бог таков, каким ты написал его, тогда грехи мои будут отпущены. Папа повернулся к Микеланджело, лицо его лучилось в улыбке. Я очень доволен тобой, сын мой. Согревшись от жаркого солнца и папской похвалы, Микеланджело обрел спокойствие и ясное состояние духа. Ему хотелось подольше сохранить это ощущение счастья, ничем не омрачая его. С таким именно настроением он пересекал площадь, где уже поднимались пилоны и стены нового храма святого Петра. Подойдя к ним ближе, он удивился. Браманте строил не из сплошного камня и бетона, как это было издавна принято при возведении соборов, а заполнял полости между бетонных стен рваным бутом и щебнем, оставшимся от старой базилики. Внешне все выглядело солидно и прочно. Но разве это не опасный путь, если громоздишь столь тяжелую конструкцию? Через минуту Микеланджело столкнулся с еще более разительным фактом. Обходя работы вокруг и наблюдая за рабочими, готовившими бетон, он обнаружил, что они не соблюдают доброго строительного правила брать одну часть цемента на три или четыре части песка, а смешивают 10-12 частей песка с одной частью цемента. Строители будто не понимали, что подобный раствор нельзя применять при возведении даже обычных зданий, а когда дело касалось такой громады, как собор святого Петра, то рыхлая забутовка, заполняющая пустоты стен, и плохой цемент грозили прямой катастрофой. Микеланджело сразу же направился во дворец Браманте. Ливрейный лакей провел его в пышную приемную с бесценными персидскими коврами, прекрасными шпалерами и дорогой мебелью. Микеланджело не звали сюда, но то, что он хотел сообщить хозяину, не терпело никаких отлагательств. Браманте сидел в своей библиотеке и работал. Одет он был в шелковый халат с золотыми застежками у ворота и на поясе. Браманте, мне хочется думать, что ты просто не знаешь, как обстоят дела на строительстве. — начал Микеланджело без обиняков, даже не поздоровавшись. — А ведь когда стены собора святого Петра рухнут, тогда никто не спросит, произошло ли это по твоей глупости или по небрежности. Но твои стены непременно рухнут. Неожиданное вторжение Микеланджело вызвало у Браманте явную досаду. — Твое дело раскрашивать плафоны, а не учить меня, величайшего зодчего Европы, как класть стены. Да, но ведь именно я научил тебя, как ставить леса в капель. А ныне, я полагаю, тебя кто-то надувает с этими стенами. Неужто? Каким же это образом? Там кладут в раствор гораздо меньше цемента, чем полагается. Ох, да ты еще и строитель! Микеланджело пропустил это замечание мимо ушей. — Проследи, Браманте, как твой десятник готовит раствор. Кто-то там нагревает на этом руки. Браманте побагровел от гнева, втянул голову в бычьи свои плечи и стиснул челюсти. — Ты кому-нибудь, кроме меня, говорил об этом? — Никому. Я спешил к тебе, хотел предупредить. Браманте поднялся с кресла, крепко сжал кулаки и стал крутить ими перед своим носом. — Бонаротти, если ты побежишь к папе и устроишь там скандал, клянусь, я задушу тебя вот этими руками. Ты просто-напросто невежда и смутьян, флорентинец. Он произнес это слово так, будто оно было смертельным оскорблением. Микеланджело хранил спокойствие. — Я посмотрю еще два дня, как будут делать у тебя раствор. Если по-прежнему будешь сыпать туда столько песку, я донесу об этом папе. Я буду рассказывать об этом всем, кто только станет слушать. — Никто тебя не будет слушать. Ты не пользуешься никаким уважением в Риме. А теперь вон из моего дома. Дни шли, а бетон замешивался точно так, как и раньше. Браманте никаких мер не предпринимал. Микеланджело смыл с себя пот и краску, хорошенько попарившись в банях на площади Скоссакавалле, надел коричневую рубашку и ритузы и пошел в папский дворец. Юлий слушал его в течение нескольких минут, потом нетерпеливо прервал, хотя и без особой неприязни в голосе. — Сын мой, тебе не надо отвлекаться от своих дел и вмешиваться в чужие. Браманта уже говорил мне, как ты на него нападаешь. Причины вашей вражды мне неизвестны, но она недостойна вас. Святой отец, я искренне беспокоюсь о том, надежно ли строится храм. Новый собор святого Петра возник по мысли Сангалло, когда он предложил построить отдельную капеллу для гробницы вашего святейшества. Я тоже отвечаю за это дело. Буонаротти, ты что, архитектор? Да, архитектор. В том смысле, в каком бывает архитектором любой хороший скульптор. Но насколько велики твои знания и опыт в архитектуре, чтобы равняться с Брамант? Святой отец, не настолько, чтобы равняться. А вмешивается он в твою работу по росписи плафона в Систине? Нет, не вмешивается. Так почему бы тебе не расписывать спокойно свой плафон, дав Браманте возможность строить храм, как он хочет? Если бы ваше святейшество назначили комиссию, чтобы разобраться в этом, я говорю лишь из чувства преданности вам. — Я знаю это, сын мой, — ответил Юлий, — но собор святого Петра будет строиться еще много лет. И если ты каждый раз будешь шуметь здесь в гневе, когда тебе что-то придется не по нраву... Микеланджело вдруг опустился на колени, поцеловал у папы перстень и вышел. Но в конце концов папа прав. Почему бы ему, Микеланджело, не думать об одном лишь своем деле? И все же он не мог оставаться равнодушным к новому собору. Из-за того, что начали строить этот собор, лишился своего поста Сангалло. А Браманте приобрел такое сильное влияние на папу, что уговорил его прекратить работы над мраморами для гробницы, в результате чего Микеланджело не стали пускать в папский дворец, и ему пришлось жить бездействуя во Флоренции, потом 15 месяцев попусту работать в Болонье, а теперь уже более года трудиться как рабу над сводом. Микеланджело был глубоко огорчен и в то же время озадачен. «Ведь Браманте, — размышлял он, — был слишком хорошим архитектором, чтобы подвергать опасности самое крупное и значительное свое создание. Должна же тут быть какая-то разгадка». Лео Бальони знал все на свете, и скоро Микеланджело постучал в его дверь. «Дело объясняется очень просто. С небрежным видом ответил Лео. Браманте живет непосредством. Сотни тысяч дукатов летят у него направо и налево. Он всегда нуждается в деньгах. Он готов на что угодно, чтобы их раздобыть. А пока вот выплачивает свои долги, подгрызая стены собора святого Петра. Микеланджело вскрикнул, задыхаясь. — Ты сказал об этом папе? — Нет, разумеется. Но как ты можешь молчать, зная о таком мошенничестве? Вот ты разъяснил папе все обстоятельства. И чего ты добился, кроме совета заниматься своими делами?